Глава 16. Еще до рассвета Бастиан поднял меня и заставил собраться. Нам предстояло перемещение в Хиваасиир. С нами отправилось несколько драконов, в том числе и главный дознаватель, а также Элиот, которого я помнила по сражению еще перед поступлением в Академию. «Вот и встретились, некромантка», — подмигнул он мне. Не успев поговорить с Рифером, позавтракать, и вообще как-то осознать, что я опять окажусь в родном доме, мы зашли в портал. С замком с момента нашего последнего визита ничего не произошло, но очень давили стены. Когда я и друзья встали на защиту, я не задумывалась ни о чем. В голове были только мысли о сохранении дома. А сейчас передо мной развернулось полотно несчастливых событий, свидетелем которых я была, когда мне едва исполнилось 10 лет. «Как ты?» Почувствовав мое состояние, Бас сразу обнял меня. «И хочу, и не хочу находиться здесь», — вздохнула я. «Тогда постараемся закончить побыстрее?» Он ободряюще улыбнулся. Побыстрее не получилось. Первым делом я и мои сопровождающие пошли в библиотеку перетряхивать старые труды. Привязанный ко мне Ланселот тоже стал одним из экспертов, советуя старых библиотекарей и летописцев. Но так как его дух был похоронен в Академии, он не знал тех служащих, людей, да даже своих потомков, которые позже жили и умирали в Хиваасиире. Все без толку. В какой-то момент психанула я. «Но почему?» — уставился на меня мой дракон. «Мы здесь уже несколько часов, а за это время вообще не продвинулись ни на шаг. Может, ничего не надо менять, и император прав?» Грустно взглянула я на возлюбленного. «Не опускай руки». Подошел он ко мне, обвил руками и поцеловал в макушку. Остальные драконы, которые тоже сновали по закоулкам замка, но в данный момент не находились рядом, скрылись где-то за стеллажами. «Ты думаешь, мы найдем выход?» Посмотрела на него умоляющим взглядом. «Уверен». На ободряющей ноте закончил он. «Возможно, мы просто ищем не здесь». Я лениво пожала плечами. «Мы пройдемся по замку», — сказал он своим побратимам. Те одобрительно откликнулись, продолжая изучать все, что им швырял Ланселот, наделенный таликой моей магии, чтобы у него была возможность трогать предметы. Когда мы поднимались к башне, где мой отец встречал посольство из драконов, Бастиан неожиданно прижал меня к стене. «Весь день об этом думаю», — впился он мне в губы. Я сразу ответила на поцелуй. «Может, у нас ничего не получается, потому что я и Мертиарон думаем не о долге, а о менее возвышенных вещах?» Требовательный властный поцелуй никак не прерывался. Я тоже не желала прекращать. Мой дракон отстранился на секунду, чтобы полюбоваться моим лицом. А я смущенно окинула глазами лестницу. И тут мы оба провалились. В пропасть. В бездну. В непонятное что-то, чего здесь раньше не было. Бастиан от неожиданности перешел в частичный оборот, выпустив крылья и смягчая мой удар об каменную поверхность. «Ты в порядке, Сева?» — забеспокоился он в кромешной тьме, когда мы приземлились. «Угу», — потирала я пострадавший бок, на который приземлилась. Смягчить-то он смягчил, но падать-то все равно больно. Хотя, судя по его виду, ему все нипочем. Мы оба встали. «Как думаешь, где мы?» — спросил он меня, обводя взглядом помещение. «Не знаю», — буркнула я. «Зато точно знаю, где нас нет». Вокруг было темно, но через минуту мои глаза смогли что-то рассмотреть. Я сразу же включила магическое зрение и выплела заклинание защиты. Огромный зал, потухшие факелы, непонятные статуи и горы темного песка. Все как тогда, под Академией с Мортой. «Стоп! А может, мы опять в святилище богов? Но кого?» Я закусила губу. «Бас!» — тронула его за руку. «Что, Сева?» — ответил он на мой жест, но вовсю рассматривал увиденное. «Когда я говорила с богиней, пейзаж был примерно таким же», — выдохнула я. «Ты думаешь?» — скептично поднял он брови. «Уверена. Что же все-таки за статуи здесь?» Я решила подойти и изучить. Жаль, нет Лекси. Она бы вмиг распознала, в чью обитель мы попали. Но не мира же. Будет очень странно, что богиня жизни решила сделать свое святилище в доме некромантов. Добро пожаловать, дети мои. Услышали мы голос позади. Вздрогнув, мы резко обернулись. Бастиан встал чуть впереди меня в попытке защитить. А вот это он зря. Я за спинами стою, только когда на меня хочет заорать злой ректор. Храбро выглянув из-за его спины, краем глаза увидела, как тот сердито качает головой. Оставалось пожать плечами и сделать виновато извиняющиеся глаза. Перед нами стояла женщина средних лет, с полностью белыми глазами без зрачков. Одета она была в широкий серый балахон с вышивкой, а в руках держала посох с наконечником из хрустального шара. Это точно не Мира и, конечно, не Морта. «Фейт!» Выдохнули мы в унисон с моим драконом. «Да», — кивнула она. Богиня впечатляла. По лицу уже прошлись морщинки, оповещая, что высшая сила нашего мира не молодая особа, а древний и могущественный дух. Мы молчали, собирались с мыслями. «Вы попали сюда не случайно», — подошла она к нам поближе. Нас троих тут же окружил теплый свет, отрезая от тьмы. Такое ощущение, что мы где-то вне пространства, вне времени. «Твои мысли верны, Севастьяна», — обратила Фейт на меня внимание. «Вы знаете, о чем я думаю?» — удивилась я. «Не только ты», — богиня улыбнулась. «Я могу читать мысли всех своих детей». Бастиан нахмурился. «Почему мы здесь?» — требовательно спросил мужчина. Я незаметно покачала головой. «С богами так нельзя». «Я слышала». Начала она двигаться вокруг нас. «Что у вас есть некая проблема по части подтверждения истинности?» «И сама богиня судьбы, прародительница нашего мира, решилась помочь в этом деле». Скептически настроенный мужчина скрестил руки. «Почти», — прошептала она за нашими спинами, находясь очень близко к нам. Мы даже почувствовали теплое дыхание от сказанной фразы. «Скажи, Десмер Теарон». Опять начала двигаться вокруг нас Фейт. «Чего же ты так боишься объявить девушку своей?» «Я не боюсь», — почти рычал Бастиан. «Но от нее зависит состояние преграды, как от последнего потомка Дорасе, которая отделяет Ваоха от наших земель. Если я поступлю, ориентируясь только на личные желания, то мы не знаем, к чему это приведет». «Богиня», — робко обратилась я, — «ты ведь точно знаешь. Прошу, ответь на мой вопрос». «Задавай», — повернулась она ко мне. «Мы истинные?» — я взглянула на Баса. «Как только мы проведем ночь, будет ли считаться, что мы муж и жена?» Фейт сверлила нас глазами и молчала. Мы оба напряглись от желания поскорее услышать ответ. «Да, вы истинная пара», — обрадовала и расстроила нас одновременно богиня. «А по поводу замужества?» — она вздохнула. «Вы же понимаете, что в Ваохе, а я говорю о стране, где тоже живут люди, дети, маги, магические существа и даже драконы». «Не понимаю, к чему ты клонишь?» Оторвал свой взгляд от меня мой любимый. «Разве они не достойны сострадания, которое ты испытываешь к существам, живущим в Аридии? Разве их интересы не стоит блюсти?» Я задумалась о сказанном. «В войну?» Все, кто проживал на той стороне, не выбирали места, где им остаться. Кто-то стал заложником завесы, не в силах перебраться через нее. Многие отдали свою магию для культа бога хаоса. Я понимала, к какому решению подводит меня богиня. «Ты предлагаешь снять завесу и начать войну?» — прямо спросила я. «Да», — Бастиан опешил. «Морта сама призналась, что ослабела. Мира и Гелиус уже несколько поколений не объявлялись перед людьми. Мы не выстоим перед хаосом». Гневно закончил он. «Как истинный дракон, ты чересчур горяч, мой мальчик», — похлопала она его по плечу. «Ваох, мой сын, если ослабели одни боги, то и вторые чувствуют такую же беспомощность. Морта слаба не из-за того, что ей не доверяют люди, а потому что она и другие мои дети пленили младшего брата». «Я не понимаю. Если мы снимем завесу, и, может быть, — он подчеркнул последние два слова, — победим в схватке, то останется ли что-то от твоих детей? Чего хочешь ты? Мира и спокойствия», — развела она руками. «Я знаю, как помочь в победе над сыном и как оставить Морту, Миру и Гелиуса при своих силах. Но давным-давно я обещала не воздействовать на Ваоха, не использовать против него магию мироздания. А боги всегда выполняют свои клятвы. Только пострадают много существ». Пытался он отстоять свою точку зрения. «Бастиан», я дотронулась до его предплечья, таким образом прося внимания. «Богиня Фейт права. Там тоже люди, и они страдают. Очень давно много поколений живут в страхе. Я уверена, что отдавать магию и принимать в себе хаос хотят не все, но у них нет выбора. Прислушайся к возлюбленной», — проговорила богиня. «А Ваох?» — двинул бровью дракон. «Если он выступит сразу же?» «Нет», — она уверенно покачала головой из стороны в сторону. «Он тоже не может покинуть священное для него место. Наперво война будет идти только между вашими силами и его приспешниками, но они уже подготовились, а вы пока нет». «Что ты хочешь этим сказать? Что на границе уже скопилось море из мертвых чудовищ?» Фейт внимательно посмотрела на меня. «Они и потомка-то специально пытались поймать, проверяя на прочность защиту ее родового замка. Если мы снимем завесу, как мы успеем туда? Надо выводить войска, это не быстро. Даже если использовать порталы, это займет минимум один день. За день чудовища снесут половину Аридии». Фейт громко хлопнула в ладоши. «Не хочу, чтобы у этой девочки были плохие воспоминания о брачной ночи». Она подмигнула мне. «Я сделаю вам подарок». «Какой?» — воскликнули мы оба хором. «Дам вам один день спокойной жизни после принесения свадебных клятв. Подержу охрану границ сама, искусственно. Ни один монстр не прорвется». «Эх, в моем случае это даже много. У меня с бала жизнь завалена событиями. Я уже на общение с высшими силами, как на рутину, смотрю». Мы с любимым переглянулись. «Замужество все равно неизбежно. Так что его оттягивать?» «Спасибо, Фейт». Я отблагодарила богиню. Она мои слова приняла. «Спасибо, богиня», — повторил Бастиан. «Пока не за что», — хитро улыбнулась она. «Я вас отпускаю». Вокруг нас загорелись разноцветные мерцающие огни. Они буквально заребили перед глазами, и мы с оглушительным залпом оказались опять на той лестнице, с которой провалились в ее святилище. «Мне это не привиделось», — потер переносицу дракон. Я участливо погладила его по мощному плечу. Хотела бы я сказать обратное. Снизу раздались быстрые шаги, а через несколько секунд мы увидели Мелира, который, нисколько не запыхавшись, бежал к нам. «Что это было?» — задал он вопрос. «Вы слышали?» «Не только. Мы даже немного причастны к этому», — усмехнулся мой дракон. Я пошаркала ножкой. Дознавателей я немного побаивалась, а после встречи, где, громко хлопнув дверями, ушла из кабинета ректора, смотреть на него вовсе не хотелось. Сам довел. Мелир поднял брови, жестом показывая, что хотел бы узнать о случившемся. Мертиарон только махнул рукой. «Возвращайся обратно. Расскажу все. Заодно сразу и Ревенор узнает». «Обратно так обратно. Моего мнения никто не спрашивает». «Порталы?» — подала я голос. «Не в этот раз, Сева», — подмигнул мне Бас. «Давай сделаем крюк к непосредственным границам. Посмотрим на завесу. Может, увидим, что за ней». Я почти запрыгала от нетерпения. «Конечно, я хочу. Это же часть моей истории, долга, смысла жизни. А я там была лишь единожды, когда отец показывал, чем славится семья. Мы спустились за Элиотом, а потом драконы перевоплотились. Наверное, я никогда не привыкну к мощи этих существ. Каждый полет меня охватывала эйфория, к вящей радости пока еще жениха. Перед нами от земли до неба раскинулась призрачная граница, не дающая хаосу перейти в мир магических существ. Она непрозрачная, как думается многим, мерцающая синими отблесками, простирается от одного края горизонта до другого. Драконы кружили вдоль нее, пытаясь рассмотреть, что происходит в Неоридии. Я тоже напрягла зрение. Но куда мне до этих оборотней? Тяжело что-то рассмотреть, одни силуэты. Но я была уверена в словах богини судьбы. За стеной армия из чудовищ и мертвецов. Мы спустились. Как только я соскочила со спины возлюбленного, подбежала к черте и попыталась дотронуться до невидимой стены. «Ты куда?» Схватил меня за шкирку Мелир. «Отпусти!» Взбрыкнула я. «Сева, ты чего?» Подошел Бас и разнял нас. «Тебя же она пропустит. Твой рот возвел ее. Не вздумай трогать», — наставлял он меня. Я смотрела на синюю гладь. Меня манило к ней, тянуло. Когда-то давно отец рассказывал, что, охраняя границы, он еле сдерживается от желания пересечь земли и проникнуть в Ваох. Теперь я его хорошо понимала. Элиот задумчиво посмотрел на меня, а потом на друзей. «Если больше ничего интересного не предвидится, я бы отправился в Хиваасиир, а оттуда в замок», — проговорил он. Из моей заплечной сумки вылетел Ланселот. «Дайте мне пару минут», — попросил он. Мы, не сговариваясь, кивнули. Призрак летал вдоль стены и всматривался в нее. Пару раз он почти свалился с нее, отчего мое сердце замирало. Но потом тот снова возвращался на земли Аридии. «Я готов». Подлетел он обратно к нам и пропал из виду. Не знаю, о чем он думал. Почти уверена, что скорбил о своей жизни. Когда мы оказались в моем замке, то почти сразу перешли через порталы в столицу, во дворец императора. «Не ходи со мной, Сева». Обратился ко мне Бастиан. «Отдохни». «Ну как же?» Удивилась я. «Надо же донести все его величеству». «Ты думаешь, я не справлюсь с этим?» Ласково посмотрел на меня любимый. «Он мой брат. Доверься. Сними груз с плеч». Я вздохнула. Такое ощущение, что меня отодвигают от всего важного. С другой стороны, на аудиенцию к Ревенеру Первому я не торопилась. Ладно, пусть второй Мертиарон отдувается. «Я поищу Рифера», — сказала ему. «Расскажу новости». «Хорошо». Он обнял меня крепко и зарылся в мои волосы, а потом и вовсе поцеловал в макушку, как будто не желал расставаться. «Вечером жди меня в своей спальне». «Где?» — пропищала я. «В своей спальне». Он опустился чуть ниже, чтобы заглянуть в мои глаза. «Или ты боишься?» Я укусила себя за губу. «Не боюсь. Или боюсь? Не знаю. Как я теперь буду эти несколько часов жить, зная, что меня ожидает?» Так и не ответив ему, я развернулась и под короткий смешок дракона ускользнула в сторону личного крыла императора. «Пойду с кузеном поговорю. Может, успокоюсь?» Поболтав с Рифером часа три, не меньше, я двинулась в свои покои. Точнее, в те, которые выделил император. После беседы с богиней я примерно ожидала, чем закончится этот вечер и ночь, но все равно не могла скрыть некой тревожности. «Тиана, да что с тобой?» — спрашивал меня Рифер. Как бы я ни была близка с ним, объяснить мандраж перед первой ночью я не смогла бы даже самому ближайшему другу. Вот с Лекси поделилась бы, и я в очередной раз пожалела, что ее нет с нами. Я молча побрела в покое Бастиана в сопровождении стражников. Там меня встретили три горничные. «Деса де Рассе», — щебетали они. «Нас просили подготовить вас». «К чему?» — двинула бровью я. Что об этом позаботился Бас, я сомневалась. А вот его монарший брат мог. Никто не ответил мне. Но девушки быстро увели меня в императорские купальни. Вернувшись, я почувствовала себя одинокой, незащищенной, а еще покинутой, из-за того, что Бастиан никак не появлялся. Огромная кровать с подушками манила к себе, и я не выдержала. Расположилась там и заснула. А проснулась от приятных поглаживаний по спине. «Бас!» — перевернулась я с живота на спину. Я переживала. Сразу поняла, кого найду вблизи. «Я знаю, сердце мое», — заключил он, но никак не мог найти уважительных причин уйти. «А теперь?» — приподняла я голову с подушки. «Я достаточно долго объяснял Ревенеру, чем грозит промедление», — Вздохнул он, а потом прижал меня к подушке. Мы смотрели друг на друга достаточно долго, но вот его руки задвигались по моей спине. Я скучала. Прижалась я к телу дракона. «Я тоже», — признался он. «Но подожди», — отстранил он меня. Я немного расстроилась. «Опять ждать?» Бастиан вытащил из тумбочки кинжал, чем изрядно напугал меня. «Что это?» — попятилась я. «Хочу сделать тебе подарок», — прошептал он, ничего не объясняя, и порезал себе вены на правой руке. А потом пробормотал древнее заклинание. Вокруг нас взвелись золотые всполохи, перемешиваясь с ярко-красными. Пока Бастиан продолжал читать текст, они вздымались вверх и опускались вниз вдоль кровати. После финальных слов мужчина приблизился ко мне. «Я отказался от рода отца», — выдохнул он мне в губы, опрокидывая на спину. «Этого я не просила», — возвестила я. «Я знаю». Бас медленно освобождал меня от ночной одежды и освобождался сам. Мы слились в поцелуи. В этой дисциплине дракон вел безоговорочно. В какой-то момент он притянул мое тело к себе, так близко, насколько мог. «Я же первый», — прошептал он мне на ухо, освобождая от остатков одежды. «Да», — выдохнула ему в лицо и изогнулась, принимая все остальное. «Ты прекрасна». Зажал он меня и остановился, ожидая реакции. Если и планировалась боль, то я ее не испытала. Бастиан умело скрыл это от меня, нежно целуя каждую часть моего тела. «А сейчас тебе станет очень приятно», — пообещал он многозначительно, закидывая мои ноги ему за плечи. «Не обманул, ящер языкастый». Мои вздохи и другие звуки огласили весь герцогский коридор. «Я так долго этого ждал», — вжимался он в меня. После бурно проведенной ночи я проснулась достаточно поздно от легких поглаживаний пальцами по моей спине. Повернулась к лежащему рядом мужчине. Он уже бодрый и до пояса одетый рассматривал меня. Я засмущалась и накрылась одеялом. «Ты чего?» — удивился он. «Думаю», — пробурчала я, краснея от своей ноготы и от вчерашнего поведения, и вообще от всего. «Ты жалеешь?» Услышала я тревожные нотки в голосе дракона. «Нет». Сразу вынырнула из укрытия, и меня тут же сгробастали сильные руки. «Тогда не прячься от меня», — прошептал он мне в шею. «Мне пока это сложно», — продолжала стесняться я, особенно когда нашептывания превратились в нежные поцелуи. В какой-то момент Бастиан все-таки оторвался от меня. «Как бы не хотел остаться и запереться здесь с тобой на всю оставшуюся жизнь. Нас ждут дела», — вздохнул он. Я кивнула и немного расстроилась, ожидая продолжения. Но он прав. У нас много дел. Подхватив одеяло, закуталась в него, намереваясь пойти в ванну. Но взгляд зацепился за руны на левой руке. Вчера их еще не было. «Что это?» — завороженно рассматривала я свою кисть. Бастиан подошел и ласково поцеловал меня в татуировку. «Подтверждение истинности, Сева». Я только глазами похлопала. Одно дело, когда об этом говорят, а совершенно другое — увидеть на себе, быть живым примером того, что это возможно. «Иди», — подтолкнул он меня к ванной. «Собирайся». Я прошлепала голыми ногами в душевую. Через полчаса, готовая, одетая и счастливая, шла в сопровождении дракона на завтрак с императором. Интересно, что он скажет? В первый день он сам подталкивал нас, а потом наоборот просил держать дистанцию. Сказал ли ему Бастиан на словах Фейт о том, что поговорил с ней? Я тревожно посмотрела уже на мужа. Или еще нет? Этот момент точно надо прояснить. Вчера он вышел из рода Мертиаронов. Он теперь Дерассе? Где Ланселот, когда он так нужен? «Все в порядке», — сжал он мои пальцы. «Ни о чем не переживай». Я немного расслабилась. Будь что будет. Мы опять прошли в личную столовую Ревенера. «Доброе утро», — встретил он нас. Рядом находился Ричард, и они о чем-то очень бурно разговаривали. Но как только зашли в комнату, монарх и принц замолчали. «Вас можно поздравить?» — спросил глава государства. «Да», — кивнул мой дракон. «Как видишь». Показал он кисть своей руки. «Поздравляю, Тьяна, Бас!» Кинулся обнимать нас Рифер. «Спасибо», — машинально похлопала брата. «Я-то все еще в происходящее не верила». «Значит, у нас только этот день?» — посмотрел на нас Ревенир. «Да», — выдохнул его брат. «Надо перебрасывать войска. Я уже позаботился об этом», — кивнул серьезный император. «Военачальники обо всем знают и готовятся. Вечером я и сам перемещусь». «Кстати, об этом. Мне тоже надо пойти», — тихо проговорила я. На меня уставились все мужчины. Недовольно. Даже Ричард. «Это же моя родина, моя миссия. Как можно не взять на границе меня?» Пыталась объяснить свою позицию. «Если я правильно понял переданные слова богини судьбы, то второй Дарассе у нас уже есть», — потер подбородок старший Мертиарон. «Но богиня Морта...» — начала была я. «Меня оборвал уже муж. Раз даже Ревенер это утверждает». «Тебе нечего там делать. Возможно, будет бойня. Что забыли на войне дети?» «Дети?» — взвелась я. «Ночью ты меня ребенком не считал». «Она права, отец». Обратился вдруг Ричард к императору. «Я бы тоже хотел там быть». «Нет!» — рявкнули старшие синхронно. Бастиан продолжил. «Вы еще даже не доучились. Вы будете мешать. Я и Ревенир будем волноваться. Нет!» Посмотрел он на меня, видя, что я хочу что-то сказать. «Это даже не обсуждается». «То есть мне ждать здесь и носиться в неизвестности? Не знать, что с тобой, что с границами?» «Почему же здесь?» — вступил в дискуссию император. «Сегодня вы направитесь обратно в Академию. Мелира отправится с вами. Так как, зная своего сына, уверен, он обязательно сделает попытку улизнуть». «Да ничего я не сделаю», — буркнул недовольный Рифер. «Реймонда я тоже предупредил», — сложил руки на груди Ревенир. «Ты принц. Если со мной что-то случится, то тебе брать на себя правление», — втолковывал он юноше. Рифер явно расстроился и краснел от гнева. «И когда ты переместишься?» — посмотрела я на Бастиана, решив поменять тему. «Спорить сейчас бесполезно». «Как только отправим вас», — выдохнул он, кладя свою руку на мою, сразу после завтрака. Я вспыхнула от злости и выдернула пальцы из-под его ладони. «Вот значит как. Он отправится рисковать своей жизнью, встречать чудовищ хаоса на границах, и даже не думает, что я не соглашусь с такими действиями. Сева». Все же он отвел меня в сторону, когда завтрак закончился. «Смирись с моим решением. Не обижайся. Это не война для адептов. Даже я не знаю, что меня там ждет». Я положила ладонь ему на щеку. «В том-то и дело», — чуть не плакала я. «Как мне находиться в Академии, не зная, как ты?» «Прости», — помотал он головой. «Иначе я поступить не могу». Я опустила взгляд. Беседу вести нет смысла. Он уперся в заботу о моей безопасности. А я не объясню ему мысль о моей исключительности. Морта и Фейт доверили это дело мне. Мне. Почему вся императорская семья игнорирует этот факт? В сохранении потомков смысла уже нет. Завеса и так падет через несколько часов. Я собрала вещи и вместе с остальными направилась на крышу, откуда император и мой возлюбленный собрались перемещаться в замок Хиваасиир и отправлять меня и Ричарда в сопровождении серьезного дознавателя на территорию учебного заведения. Ну и Морта с ними. Мне главное добраться до своих порталов привязок. Вряд ли Бастиан изъял их все. Множество в приступе страха и паники я распихивала по углам бывшей комнаты. В одежду, в вещи. В новой комнате я тоже сохранила парочку. «Пора», — вздохнул Бас. Я решила не играть в сварливую жену в первый день нашего брака. Тем более, что я даже не знаю, чем закончится ночь. «Вернись», — шептала я ему, когда мы целовались. «Конечно», — вторил он мне. Мелир взял меня и брата под руки и зашел в открытый портал, сразу оказавшись в наших комнатах. Нас окружило разноцветное сияние. «Вы вернулись!» — бросилась нам на шею Лекси, едва завидев. Мы долго обнимались. Девушка была в домашней одежде. «Меня не выпускают практически», — вздыхала она, когда мы пришли в себя от перемещения. «Ничего не знаю, что творится в академии. А у вас что?» «А вам знать и не следует, Десая», — прищурился и злобно выговорил дознаватель. «Ваша троица и так дров наломала». Я обернулась на хмурого мужчину. По взгляду поняла, что он с интересом разглядывает босые ноги девушки, а потом и всю ее. Лекси обиженно поджала губы. «А он отсюда не уйдет?» — кивнула она в сторону Мелира. Мы с Надеждой посмотрели на дракона. «Нет», — помотал он головой, разбивая наши мечты вдребезги. «Я точно никуда не денусь». Мое сердце ухнуло вниз. «Если дознаватель так и будет находиться в наших комнатах, то как я смогу улизнуть на границу? Он же тут же меня разорвет. Провести его я не смогу. Он не зря ест свой хлеб на службе у императора. Ему расколоть неопытных адептов, как в дракона обратиться. А посплетничать можно?» Ангельским голосочком спросила подруга. «В моем присутствии». Скрестил надсмотрщик руки на груди. Она только плечами пожала. «Тьяна», — обратилась она громко ко мне. «Вижу брачную вязь на руке. И кто же счастливец?» «Ректор Лекси», — смущенно проговорила я. Она хитро улыбнулась. «Метка истинности проявляется только после первой ночи. Я хочу знать все подробности». Она села на кровать, похлопывая рядом. «Ничего не пропусти». «Я буду в общей комнате», — выговорил сквозь зубы Мелир. «Пошли, Рифер». Брат быстро просек происходящее. Сразу видно, что рос во дворце. «Прости, друг», — кивнул он дракону. «Он хоть и мой дядя, а Тьяна сестра». И ухмыльнулся. «Поменьше подробностей, побольше чувств. Я сентиментальный дракон». Дознаватель быстро ушел, не желая слушать о моей первой ночи. А блондинка — коварная лиса. «Рассказывайте, что там у вас?» Сразу пошла в наступление Лекси. «Этот дракон скоро вернется». И мы рассказали. Рифер про позицию императора, а я про общение с Фейт и замужество. «Так вас не взяли?» — сочувствовала нам подруга. «Понимаю вашу боль, Лекси», — грустно вздохнула я. «Там мой истинный, так что ты вряд ли понимаешь». «Тьяна», — погладила меня по плечу девушка. «Я, как и он, считаю, что нам там делать нечего. У нас нет боевого опыта». Я очень злобно посмотрела на нее. «Нет, подруга, не думай», — качала она головой. «Обучение и реальная жизнь — это совсем другое. Но ведь когда мы ехали в академию, Бастиан не пренебрег помощью», — поглядела я на Рифера в поисках поддержки. Тот только голову почесал. «Так-то оно так, Тьяна. Но там хаоситов было с десяток, а тут целая армия». «Так и аридийцев армия», — парировала я. Мы ни к чему не пришли. Мелир вскоре подошел, желая быть при нас. Мы занимались своими делами, но руки выдавали нервозность. В попытке успокоиться я нашла два артефакта привязки. Эх, если бы я могла переместиться к границам. Но мрачный дознаватель словно чувствовал мое желание совершить побег, не отходил ни на шаг. Мы готовились ко сну, но внезапно мой мозг просто взорвался от ощущения тревоги, а потом отчаяния. Татуировка неистово чесалась, раскалилась до предела, вызывая боль. Я быстро поняла, в чем дело. Сейчас мой дракон, мой возлюбленный, мой муж в смертельной опасности, а я ничем не могу ему помочь.